«Что ты вообще знаешь об этой семье?» — выпалил он. «Пропасть. Знаю, что был старик и куча сыновей, внуков и родня жены. Всех ответвлений я не усвоил». Я помолчал. «Придется тебе, отец, обрисовать обстановку». «Хорошо». Он уселся на место. «Значит так, начну сначала с Аристида Леонидиса. Он приехал в Англию, когда ему было 24 года. Грек из Смирны. И это тебе известно?» «Да, но это, в общем, и все». Дверь отворилась. Гловер возвестил, что пришел старший инспектор Тавернер. «Он ведет это дело», — пояснил отец. «Его полезно повидать, он изучал их семью вплотную, знает про них куда больше меня». Я спросил, взялся ли Скотланд-Ярд за это дело по просьбе местной полиции. «Суинли-Дин относится к Большому Лондону. Они подпадают под нашу юрисдикцию». Я кивнул. В комнату уже входил старший инспектор Тавернер. Я знал его с довоенных времен. Он горячо приветствовал меня и поздравил с благополучным возвращением. «Я знакомлю Чарльза с общей картиной дела», — объяснил старик. «Поправьте меня, Тавернер, если я собьюсь. Леонидис приехал в Лондон в 1884-м. Открыл ресторанчик в Сохо. Ресторанчик стал приносить доход. Леонидис открыл второй. Скоро ему принадлежало 7 или 8 ресторанов, и все окупались с лихвой. «Никогда не сделал ни одной ошибки, за что бы ни брался», — вставил старший инспектор. «Он обладал природным чутьем», — продолжал отец. «В результате он стоял почти за всеми модными лондонскими ресторанами. Дальше он занялся ресторанным делом по-крупному». «Он стоял и за многими другими предприятиями», — добавил Тавернер. «Торговля подержанной одеждой, магазин дешевых ювелирных изделий и масса всего другого». «Разумеется», — добавил он задумчиво. «Он всегда был пройдохой». «То есть мошенником?» — спросил я. Тавернер покачал головой. «Нет, я не это имею в виду. Бестия, да, но не мошенник. Законы никогда не нарушал, но ухитрялся придумать тысячи уловок, чтобы закон обойти. Он урвал большой куш даже во время войны, а уж на что был стар. Никогда ничего противозаконного, но уж если он за что-то взялся, значит, сочиняй скорее новый закон». «Но пока вы сочиняли новый закон, он успевал затеять следующий бизнес». «Не слишком обаятельный субъект», — заметил я. «То-то и оно, что очень обаятельный. Понимаете, он обладал индивидуальностью. И смотреть-то, кажется, не на что. Прям гном какой-то, маленький, уродливый, но в нем чувствовался магнетизм. Женщины в него так и влюблялись». «Выбор первой жены всех удивил», — вмешался отец. «Он женился на дочери сельского сквайра, главы охотничьего общества». Я удивленно поднял брови. «Деньги?» Старик покачал головой. «Нет, брак по любви». Она познакомилась с ним, когда заказывала свадебный ужин для своей подруги, и влюбилась в него. Повторяю, он был очень обаятельный. Его экзотичность, энергия — вот что ее, наверное, привлекло. Ей до смерти надоело ее сельское окружение. И брак получился счастливым. Как ни странно, очень. Конечно, ее и его друзья не сочетались. Еще не наступили те времена, когда деньги смели все классовые различия, но это их не смущало. Они стали обходиться без друзей. Аристид построил свой несуразный дом в Суинлидин, они поселились там и родили 8 детей. Вот ж поистине семейная хроника. Старый Леонидис поступил весьма умно, выбрав Суинлидин. Тогда этот пригород только начинал входить в моду. Вторую и третью площадку для гольфа еще не сделали. Суинлидин населяли старожилы, страстно привязанные к своим садикам, и полюбившие миссис Леонидис, и дельцы из Сити, которые мечтали завязать деловые отношения с самим Леонидисом, так что выбор знакомых у них был богатый. Так они и жили, наслаждаясь счастьем, пока она не умерла от пневмонии в 1905 году, оставив ему 8 детей. Один умер в младенчестве, 2 сыновей убили во время этой войны, одна дочь вышла замуж, уехала в Австралию и там умерла. Незамужняя дочь погибла в автокатастрофе. Еще одна умерла 2 года назад. В живых осталось 2. Старший сын Роджер, женатый, но бездетный, и Филипп, женатый на известной актрисе. У них 3 детей, твоя София, Юстас и Жозефина. И все они живут в этих, как там, в 3 фронтонах? Да, у Роджера Леонидиса квартиру разбомбило в самом начале войны. Филипп с семьей поселился там в 1938 году, Еще имеется пожилая тетка, мисс де Хевиленд, сестра первой миссис Леонидис. Она всегда терпеть не могла своего зятя, однако, когда сестра умерла, она сочла своим долгом принять его приглашение и остаться воспитывать детей. «И она с большим рвением выполняет свой долг», — заметил инспектор Тавернер. «Но она не из тех, кто склонен менять свое мнение о том или ином человеке. Она всегда неодобрительно относилась к Леонидису и его способам ведения дел». «Словом, народу полон дом», — сказал я. «И кто же, по-вашему, убил?» Тавернер покачал головой. «Рано», — сказал он, — «рано отвечать на этот вопрос. Наставьте, Тавернер. Я уверен, вы кого-то подозреваете. Мы ведь с вами не в суде». «Это верно», — мрачно отозвался Тавернер. «Но до суда дело и вообще может не дойти». «Вы хотите сказать, что это не убийство?» «Нет, тут сомневаться не приходится, его отравили. Но сами знаете, какая морока с этими отравлениями. Доказательства добыть не так-то просто, дело деликатное. Все факты могут указывать в одном направлении». «Вот это я и хочу от вас узнать. Вы уже, наверное, составили себе определенное мнение?» «Да, есть одна очень убедительная версия. Знаете, как бывает, все сходится. Улики как нарочно подбираются. Но я почему-то не уверен. Дело мудреное». Я обратил умоляющий взор на старика. Он медленно проговорил: «Как ты знаешь, Чарльз, когда речь идет об убийстве, очевидное решение обычно и есть правильное. Старый Леонидис женился вторично 10 лет назад. В 77? Да, на молодой 24-летней женщине». Я присвистнул. «Что за молодая женщина?» «Работала в кафе. Вполне приличная особа, красивая, но несколько вялого, анемичного вида». «Это и есть ваша убедительная версия?» «А как бы вы думали, сэр?» — проговорил Тавернер. «Сейчас ей всего 34, возраст опасный. Она уже привыкла к роскошному образу жизни. К тому же в доме живет молодой человек, учитель внуков. На войне не был, то ли сердце неважное, то ли еще что. Дружба у них водой не разольешь». Я задумался, глядя на него. Старая знакомая песня по испытанному образцу. «Вторая миссис Леонидис, как подчеркнул отец, особо в высшей степени порядочная. Но сколько убийств совершалось именем порядочности?» «Чем его отравили?» — полюбопытствовал я. «Мышьяком?» «Нет. Результатов анализа мы еще не получили, но доктор считает, что это эзерин». «Несколько необычно, правда? Наверняка нетрудно проследить, кто покупал». «Нет, не тот случай. Лекарство-то его собственное, глазные капли». «Леонидис страдал диабетом», — пояснил отец. «Ему делали регулярные уколы инсулина. Инсулин продается в пузырьках с резиновой крышечкой. Игла для подкожных инъекций вводится через крышечку внутрь пузырька, и содержимое набирается в шприц». Я догадался, что последует дальше, и в пузырьке оказался не инсулин, а эзерин. «Совершенно верно». «И кто делал укол?» — спросил я. «Жена». «Теперь я понял, что подразумевала София, говоря: убил тот, кто требуется». Я задал еще один вопрос. «Семья в хороших отношениях со второй женой?» «Нет, кажется, в ссоре». Все становилось яснее и яснее, и все-таки инспектор Тавернер был явно не удовлетворен. «Что вам тут не нравится?» — настаивал я. «Если убила она, мистер Чарльз, ей было так просто вернуть потом на место пузырек с инсулином. Вот чего я в толк не возьму. Почему она этого не сделала?» «Да, казалось бы, чего естественнее. И много в доме инсулина?» «О, да, полные пузырьки, пустые пузырьки. Подмени она пузырек, и доктор нипочем не заподозрил бы, что дело нечисто. Ведь очень мало известно о признаках отравления эзерином. И поэтому доктор, думая, что дело в неправильной дозировке, сделал проверку на инсулин и таким образом обнаружил, что это вовсе не инсулин». «Стало быть, — задумчиво проговорил я, — миссис Леонидис либо очень глупа, либо очень хитра. То есть она, может быть, и рассчитывала на то, что уж за такую дуру вы ее не примете. Какие есть варианты? Есть еще подозреваемые?» «Фактически любой из домашних мог это сделать», — ответил старик невозмутимо. «В доме всегда был большой запас инсулина, по крайней мере, на 2 недели вперед. С одним из пузырьков Можно было произвести нужные манипуляции, а потом незаметно подсунуть обратно, зная, что рано или поздно до него дойдет очередь.